Глава 11. Зеленые котелки. Неудача с производством деревянного сахара едва не лишила объединения Карлсон доброй и незапятнанной славы. Некоторые газеты делали все, чтобы очернить мою фирму, но Энсио спас ее в последний момент. А именно, по его совету мы стали производить сахарин. В то же время мы оборудовали маленький заводик жестяной тары, который начал выпускать практичные и красивые коробочки для сахарина. Разбогатевшие на войне почтенные граждане покупали коробочки в ювелирных магазинах, а простые люди, живущие на зарплату, постоянно довольствовались добротными изделиями нашего объединения. К тому же 0,5% чистого дохода, приносимого жестяными коробочками, объединение жертвовало на различные благотворительные цели, и это избавило нас от бремени налогов. Дурная слава Лукреции Борджиа оказалась намного долговечнее, нежели ее поразительная красота. Я пока что нисколько не опасалась преждевременной утраты какого-нибудь из атрибутов успеха. Мне было только 40 лет, и никакими вспомогательными средствами косметики я еще не пользовалась. Что же касается моей славы, то она стала еще громче прежней с тех пор, как я начала бескорыстно служить общественному благу. В один прекрасный день мне сообщили, что на нескольких пароходах доставлены различные продовольственные, галантерейные и бакалейные товары, завалявшиеся на армейских складах Соединенных Штатов. Шоколад, лярд, москитное масло, паста для бритья, сироп кока-кола, талька, открытки с видами и солдатские ботинки. Всем этим торговать было нетрудно, но в общей массе лежалого довольствия имелось много изделий, не находивших сбыта. Мадам Карлсон Каннонин обратился ко мне начальник отдела министерства, которому пришлось заниматься изучением и распределением завалов, полученных из океанов. «Не можете ли вы нам помочь?» «Министр Зе рекомендовал мне проконсультироваться с вами. Вы контролируете такой широкий сектор производственной и торговой жизни в нашей стране, что наверняка сможете дать нам мудрые советы». «О каких изделиях идет речь?» – спросила я чиновника, который производил впечатление человека искреннего и жизнерадостного. Видно, он не особенно печалился о распределении американских товаров. «Ни оптовые, ни рознично-торговые предприятия не желают брать вещи, предназначенные для тропического климата, как, например, дубинки для борьбы со змеями, мазь от песчаных блох, снадобья для бальзамирования и учебники японской грамоты». «Ну, кому же они в Финляндии-то могут понадобиться?» – воскликнула я сочувственно. «Ведь это и у меня не вызывает никакого интереса». «К счастью, такого рода предметов очень мало. Мы можем, наконец, подарить их музею какого-нибудь миссионерского общества. Но возникает вопрос о некоторых других товарах, имеющихся в огромном количестве. О возможности их использования мне и хотелось бы потолковать с вами, госпожа экономическая советница». «Ну, не советница, а просто госпожа. Простите, простите. Я был уверен, что вам уже объявлено. Ну, ладно, пусть это пока останется тайной». Стараясь скрыть свою неловкость, он начал быстро листать списки товаров и продолжал. «Когда при распродаже с аукциона покупают сразу весь скарб, то там, наряду со столовым серебром, оказывается фикус и старая качалка. Мы тоже в некотором роде купили весь скарб и теперь, выражаясь аллегорически, погибаем, заваленные всеми этими фикусами и качалками. На таможенных складах лежат, ожидая своего покупателя, две большие партии неликвидных товаров – канадских лесных лыж и плотного шляпного фетра». «Шляпного фетра?» – удивилась я. «Но ведь на него как будто должен быть спрос». «Да, конечно. Все дело в том, однако, что министерство приняло решение продать фетр и лыжи только оптом, в одни руки. Иначе говоря, хотите купить канадские лыжи, покупайте заодно и фетр, и наоборот». «Не улыбайтесь, сударыня, такое решение было принято единогласно, и теперь уж с этим ничего не поделаешь». Я не решалась сколь-нибудь обнадеживать его, пока не познакомлюсь с образцами и не поговорю с моим мудрым советником Энсио Хьюпи. Время для разговора я выбрала неудачное раннее утро, когда большинство людей страдает хронической брюзгливостью. Умные люди поэтому выбирают профессию актера, чтобы иметь возможность спать до полудня. Энсио не нужно было, конечно, менять профессию, только бы он с вечера несколько экономичнее пользовался алкоголем, потому что чем более высокого градуса достигал он вечером, тем на более низком уровне оказывался поутру. Когда я рассказала ему о канадских лыжах и о фетре, он обеими руками схватился за голову и взмолился: «Пощади, добрая душа! У меня и так голова раскалывается на части. Довольно с меня благотворительной деятельности. Впрочем, ты ведь имеешь право сама решать. Во всяком случае, я возражаю». Я не могла осуждать моего компаньона за мнение, не согласное с моим, ибо если два человека всегда высказывают одно и то же мнение, то один из них просто лишний. Кроме того, у мужчин наблюдается естественная склонность не только к мании величия. Для сохранения своего божественного самомнения они считают необходимым по каждому вопросу возражать против предложений, которые вносят женщина. Уродливое воспитание приучило их требовать от женщины любви, почтения и притворства. И все же для меня явилось в какой-то мере сюрпризом, когда во второй половине дня Энсио пришел ко мне в кабинет с сияющими глазами и веселой улыбкой во весь рот. Он попросил извинения за свою утреннюю раздражительность, как мне избавиться от этой чертовой мигрени, и сказал, что получил образцы лыж и фетра, захватил их по пути в аптеку. Но он не ограничился тем, что раздобыл образцы. Он успел пригласить в правление нашего объединения экспертов и специалистов по лыжам и фетру на вечернее совещание. Он также пригласил на это совещание в качестве наблюдателя заведующего рекламой нашего объединения, поэта Олави Хейманина, который опубликовал, наконец, свой первый сборник стихов. Ну, в честь такого события он отрастил усы и приобрел трость. Об этом поистине великолепном чудаке я еще расскажу в одной из следующих глав. Здесь надо только отметить, что он действительно родился поэтом, и это было несчастьем для него. Следующие специалисты дали свое авторитетное заключение, разумеется, за хорошее вознаграждение, и плановому отделу объединения пришлось работать с полной нагрузкой и даже сверхурочно. Фетр и лыжи со склада лежалых товаров перешли в ведение объединения «Карлсон». На канадские лыжи сразу же нашлись покупатели. 5000 пар были проданы государственным лесным хозяйством в Северную Финляндию. Из этих лыж изготовляли отличные приспособления для сушки обуви в лесных лагерях лесорубов. Ими заменяли продавленные сетки на старых кроватях. Из них делали спицы для прочистки трубок, дорожные вешки, гладильные доски и сухую растопку для печей. Один лесничий попробовал использовать эти лыжи по их первоначальному назначению, но попал в больницу. В свидетельстве о его болезни было написано неразборчивым почерком по латыни, что по-фински означало по латыни «фрактура фемиурис компликата» и по-фински «осложненный перелом бедра при падении на канадских лесных лыжах». Остальные примерно 11 тысяч пар были проданы мебельной промышленности. Один талантливый архитектор, специалист по интерьерам, удачно сообразил, что эти лыжи, если их немножко переделать, вполне годятся как спинки к садовым стульям. С чувством удовлетворения прочла я объявление в газетах «Изящество и комфорт. Добротные изделия Великого Запада. Наконец-то получены в Финляндии». Продвинуть на рынке фетр оказалось гораздо труднее. Как засвидетельствовали представители отечественной шляпной промышленности, из такого сорта материала невозможно сделать порядочные фетровые шляпы, потому что это так называемый жесткий фетр, употреблявшийся войсками в тропиках в качестве пола для палаток. Один старый русский шляпный мастер, работавший еще при царизме, теперь у него была маленькая мастерская в Валила и уже забронированное место на кладбище Малми, когда мы пригласили его для экспертизы, сказал, что купленный нами фетр годится разве что на котелки. Но ведь их теперь можно увидеть только в Лондоне, да на старинных фотографиях. И все же именно этот царский шляпник подал Энсио Хьюпи блестящую идею. Однажды вечером, после конца рабочего дня, Энсио задержал меня в конторе. «Минна, можешь меня поздравить? Эврика!» «Неужели ты тоже открыл закон Архимеда?» «Нет, нечто гораздо более важное. Ты, наверное, удивилась тому, что меня целый день не было в конторе». «Ну, ты пил, чему ж тут удивляться?» «Нет, ни капельки. Я проводил важное совещание. Акционерное общество Петерсон и Кумпулайнин, шляпное производство, с будущей недели начинают изготавливать шляпы по заказу объединения Карлсон. И притом не какие-нибудь там обыкновенные шляпы, а цветные котелки. Коричневые, серые, голубые и зеленые. Первая партия — 200 тысяч штук». «Что за безумие? Я не подпишу этой сделки». «Минна, выслушай меня. Не упускай такого случая в нашей жизни. Считай, что фетр мы приобрели даром, так как продажа лыж его уже окупила. Значит, придется уплатить только за изготовление шляп. Послезавтра мы получим образцы, а договор сможем подписать через неделю». «У тебя жар? Даже глаза покраснели». «Ну не надо ехидничать. Тебя лихорадит, Энсио. Тебе надо лечь в постель. Хорошо. Тогда сама устраивай продажу фетра. Ты стала в последнее время такой осторожной, что скоро начнешь сохнуть от своей добродетели. Я впервые видела Энсио Хьюпе в таком неистовстве. Он бросил карандаш на стол, резко встал и, отойдя так к окну, стал смотреть на уныло безлюдную улицу. Мне он положительно начинал нравиться. Какое удовольствие работать с мужчиной, который не только ни разу не сказал, но даже не намекал, что интересуется женщиной. Может быть, у него наступила преждевременная старость? В ресторане он интересовался только прейскурантом вина, а не официанткой. На пляже читал газету. Я предоставила ему спокойно наслаждаться видом из окна, а сама принялась перелистывать бумаги. Наконец, охватившая его душевная буря улеглась, и он произнес тоном раскаяния: «Минна». Я подняла глаза от дела и спросила: «Ну, я, кажется, тебя обидел». «Конечно. В таком случае прошу прощения, но ведь и ты меня обидела. Разве ты недоволен балансом?» Энсио молчал. Как приятно было наслаждаться своим превосходством. Благородное мужское достоинство состояло в том, что мужчина всегда знал, что и как надо делать. Он называл это моралью. Зато женщина угадывала, что, по мнению мужчины, надо делать ей. Это именовалось внутренней чуткостью. Я уже не угадывала, а знала наперед поведение собеседника и потому терпеливо ждала, что мой компаньон сейчас продолжит свои фантастические страстные доводы. Так он, конечно, и поступил. Его план, разумеется, следовало принять. Но меня сильно задело то обстоятельство, что Энсио почти заключил договор, не посоветовавшись предварительно со мной. Потом я, конечно, поняла, что мое раздражение было проявлением откровенного эгоизма. Я была похожа на человека, который сердится из-за того, что не может прильнуть к замочной скважине одновременно и глазом, и ухом. Итак, объединение Карлсон начало поставлять товар, имевший поистине историческое значение. Я взяла на службу 2 специалистов в области мод и 13 разъездных торговых агентов, гарантировав им заработок по меньшей мере на полгода. Реклама и торговые представительства ринулись на покупателя сразу же после того, как Петерсон и Кумпулайнин изготовили первые образцы котелков. Публичный показ этого нового каприза моды происходил в ресторане «Адлон», куда были приглашены многие представители государственной власти и деловых кругов, законодатели мод и деятели искусств, а также редакторы газет и журналов. Министр Зе, он, впрочем, стал уже экс-министром, и его супруга Шарлотта, урожденная прима Стеттерман, взяли на себя роль покровителей проводимого мероприятия. Демонстрацию мод открыл шляпный торговец, коммерческий советник Сулеви Виртанин, член правления акционерного общества Петерсон и Кумпулайнин, передав слово председателю совета шляпных мод господину Вено Кервонину. Господин Кервонин прочел перед высокими гостями яркую целенаправленную поэму, которую написал специально для данного случая наш заведующий рекламой Олави Хейманин. Гости наслаждались поэмой, попивая коктейли в приятно непринужденной обстановке общего флирта. Поэма была написана в современном стиле, свободным размером. У меня сохранились экземпляры всех наиболее значительных творений поэта Хейманина, и потому я могу сейчас процитировать несколько ударных строк из его шляпного шедевра. «Господин министр, любезные дамы и господа, тают, тают талончики, единицы промтоварных карточек, ах, как их мало, и ах, как нужны они, на чулки, на рубашки, на простыни, но без единички ты можешь покрыть свою голову, о, прекрасный венец творенья, новомодным убором, коричневым, серым, зеленым, лазоревым, котелком, котелком, котелком». Следите за модой, мистер, купите котелок, котелок, котелок. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Без единички, без единички, без единой единички. По окончании демонстрации моделей каждый из присутствующих господ получил в подарок новый котелок и пачку рекламных листовок. На следующий день появились даже в некоторых газетах на первой полосе самые теплые и восторженные статьи о новинке, которой суждено произвести переворот в модах на мужские шляпы, о цветных котелках. Провинциальные газеты перепечатали из центральных репортаж и фото. В последних известиях по радио говорилось о западном веянии в мире мужских мод. Это сообщение вызвало политические споры, которые усилили разногласия между партиями и увеличили сбыт котелков нового образца. Издаваемый Министерством народного обеспечения бюллетень «Недельный рацион» также сообщал о цветных котелках, которые продаются без единиц, но не более чем по 3 штуки на семью. Поэтому в личной карточке покупателя делают соответствующую маленькую пометку. В календаре общества содействия народному просвещению я нашла однажды следующую фразу: «Мыслящий человек не может быть стадным человеком». Это мудрое изречение приходило мне на память каждый раз, когда Энсио приносил мне свежие данные о продаже котелков. Я могла лишь с радостью признать, что женщины проявляли в одежде свой индивидуальный вкус, а мужчин привлекала стандартная униформа. Цветной котелок стал нормой, которой мужчины непременно хотели следовать. Они слепо верили рекламе, которой руководил маленький коварный поэтишка. Повсюду в газетах пестрели объявления перед текстом, в тексте и после текста. Объявления в духе «большого мира». И тут же фотографии знаменитых боксеров, профессионалов, актеров, модных певцов, государственных деятелей и поваров, улыбающихся в новеньких котелках, а затем последние новинки торгового слова творчества. «Окей, сэр, покупай котелок, переходи на западный стиль». Роберт Тейлор Стайл. Вот современный головной убор каждого финского джентльмена. Только ослы ходят теперь без котелка Роберт Тейлор. Окей, сэр, yes, сэр. Одевайся, up to date. Купи котелок, Роберт. Не отставай от моды, сэр. Переходи на котелок. Роберт Тейлор Стайл отныне нужен каждому мужчине. Олави Хейман оказал неоценимую услугу финнам, обучив их американской модной терминологии. Котелок Роберт стал самым ходовым товаром, новинкой дня, символом стадного духа мужчин и пробным камнем четкой работы театральных и ресторанных вешалок. Хотя меновая стоимость котелка была весьма незначительна, однако же все газеты каждый божий день помещали в отделе «Смесь» сотни маленьких объявлений, которые начинались прямо-таки классическими словами «Обменили котелок». Если бы реклама котелков строилась на том, что это финский товар, финский труд и финская мода, если бы назвать изделие отечественным именем, например, шляпа Матти, головной убор Калевала, тогда, возможно, мы изготовили бы 2000 штук, а продали всего 380. Ибо, согласно неофициальной статистике, в Финляндии было именно такое число патриотически настроенных мужчин, которые с подлинной самоотверженностью покупали всегда только отечественные изделия. И каждый раз, в последний раз. Но Энсио Хюпиа, автор идеи Роберт Тейлор Стайл и Олави Хейманин, притворившие эту идею в жизнь, знали своих соотечественников лучше, чем я. Им надо было предложить что-то заграничное, и притом с заграничными жестами и словами. Космополитический дух пробудился даже в сельской глубинке, где зажиточный крестьянин и батрак, получающий плату натурой, словом, каждый, кто отправлялся в село или в ближний городок за бутылкой отечественного напитка, приготовленного из чисто финского дерева, приносил домой из лавочки «Ессер» и шляпу «Роперстуле». Из знакомых мне мужчин в городе Хельсинки только двое ни разу не надели цветных котелков. Судейский помощник Энсио Хюпи и заведующий рекламой объединения Карлсон поэт Олави Хейманин. Может быть, им хотелось казаться оригинальными. А может, они и без того были довольны своей внешностью, как воинственный князь церкви времен Ренессанса, кардинал Федерико Сансеверино, который произнес однажды такие мужественные слова: «Что касается моего тела в целиком, то я в нерешительности, поскольку ноги уже не так резвы, как хотелось бы. Но верхней частью туловища и головой своей я совершенно доволен». За 6 недель в Финляндии было распродано 340 670 котелков Роберт, то есть больше, чем обручей хула-хуп 12 лет спустя. И все-таки потребности мужчин не были полностью удовлетворены, поскольку кончился фетр. Управление лицензии охотно выдало бы нам импортное разрешение. На некоторых чиновников управления не хватило котелков Роберт, но из страны поставщика пришло лаконичное уведомление. Все остатки фетра со складов отосланы в остальные страны Азии в порядке помощи голодающим. Возобновления производства не будет, если не начнется новая война. Операция «Котелок» принесла объединению «Карлсон» десятки миллионов марок прибыли. Энсио купил себе американскую легковую машину, а я – танкер водоизмещением 6 тысяч тонн.